знаете, что сейчас весь мир празднует Рождество, да, с 25 на 26. Мы отпраздновали Рождество 24 сентября в этом году. То есть у нас плавающий этот день. Поэтому я попросил нашего проповедника Артура, он подготовил рождественскую проповедь, такую информационную, и я тоже подготовил. Поэтому сначала он сейчас поделится словом назидания вот для общины. Потому что община – это то место, где мы должны учиться. Учиться тому, что написано в Писаниях, учиться тому, что сказал Бог в Своем Слове, а не тому, что придумали люди за много лет и закрепили это как традицию на какой-то территории. Поэтому будьте внимательны, держите в руках Библии, проверяйте. Вообще проверяйте каждого проповедника. Вы знаете, да, я учу вас этому. Меня проверяйте. Артура, Славика, вот Вальдемар, Дима у нас, те, кто проповедует в собрании. Потому что наша цель, чтобы никто не погиб. Наша цель, чтобы те, кто сюда приходят, были спасены. Наша цель, те, кому мы достигаем словом Благой Вести, получили действительно это слово, а не басни, не придумки человеческие. Артур, пожалуйста. Аллилуйя, слава Богу, Рождество. Вы знаете, когда-то в это время я стоял бы и братьям, сестрам говорил бы с Рождеством Христовым, с Рождеством Христовым. Но читая Писание постепенно, я просто искал, действительно, вот у меня была жажда найти, когда родился Христос, я не мог найти ни намека, ни вообще никакого доказательства, что Он родился или мог бы родиться даже зимою. Поэтому мы поговорим о Рождестве, но оно далеко-далеко не Христово. Не спешите брать камни в руки. Но я вот просто посмотрел вчера, когда готовился, одно видео, где спрашивали людей о Рождестве, если они знают, когда оно произошло. Вот традиционно верующих, обычных, даже настоящих верующих по Америке, в Европе. И ни один человек не назвал даже вот хотя бы одну вескую причину, что Рождество, оно было, рождение Христа 25 декабря. В Слове Божьем четко дается цикл праздников, в которых Господь дает время, место и как нам праздновать эти праздники. И все они однозначно говорят о Мессии. Поэтому они и называются праздники Господни. Когда я вообще заостряю вот эту тему с братьями и сестрами сегодня, особенно на работе, я работаю со многими верующими, то это обычно воспринимается в штыки. То есть примерно выглядит так. Ты что, не любишь Господа? Ты не уважаешь Его рождение? И вообще чуть ли не начинают возлагать на меня руки, молиться, там за брата нужно там покаяться, его нужно направить. И я, знаете, заметил, насколько даже вот у христиан человеческая традиция, она вот такая сильная. Да? Очень часто атакуют наши еврейские традиции, хотя они упираются вот хоть в какую-то устную Тору наших праотцов. А здесь вообще вот чисто человеческие традиции, которые мы сегодня посмотрим, упираются напрямик в языческие праздники, языческие традиции. Представьте себе, если у вас день рождения, вот вы точно дату не знаете, ну так получилось, да, примерно где-то летом. А к вам подходят люди и говорят, мы будем праздновать зимой. Вот нагло назначают вам дату дня рождения вашего. И более того, допустим, берут какой-то праздник языческого бога, Зевса, скажем так, да, и говорят, вот будем праздник Зевса праздновать. Интересно, с каких это пор люди стали назначать Господу праздники, Господни праздники. И здесь сразу встает вопрос, кто у кого Господин? Когда еврейские праздники, сам Господь сказал, празднуйте эти праздники, это мои праздники. Интересно заметить, что весь цикл, начиная с первого до последнего еврейского праздника, оно, друзья, включает в себя не только рождение Господа нашего Мессии, оно включает в себя Его жизнь, Его служение, Его крещение, Его смерть, Его воскресение. То есть еврейские праздники на самом деле, они да, празднуют Мессию, только намного шире. И то, что сейчас я буду читать, да, это взято, подтверждено из различных доказанных источников, найденных в энциклопедии, как в обычных, так и в католических. Вот, и в Википедии, да, то есть вы, если захотите, можете просто в Гугле набрать и искать. Я не буду читать и открывать местописание, я просто буду цитировать, поэтому если кто хочет, можете записывать. И сразу подчеркну, да, что это не какие-то еврейские штучки, чтобы как-то вот вытеснить Рождество, ни в коем случае. Да, это обычные, даже светские источники, которые говорят о оригинале этого праздника. Итак, в это время года, 2000 лет назад, праздновался одновременно несколько праздников. Праздновался бог Сатурн, который символизировался как бог процветания. 25 декабря также был день рождения персидского бога Митра, который говорит о солнце праведности. Также Юлий Цезарь устанавливает 25 декабря праздник солнца, когда во время зимнего солнцестояния 21 или 22 декабря наблюдается самый короткий день. Мы знаем, что самый длинный наблюдается 21 или 22 июня. И кто живет в Питере, он может наблюдать красивые белые ночи. И так празднуется праздник солнца, то есть бог солнца. И считалось, что за счет того, что дни сокращаются, то верили, как будто бог солнца умирает, как будто он заканчивается, его как бы меньше становится. И вот когда он достигал вот самого короткого дня, и опять день становился немножко длиннее, то тогда говорили, что солнце как будто воскресло, бог солнца. То есть он вечный, он живой, и вот именно на этом концентрировался вот весь фокус празднования этого праздника солнца. Что же происходит в это время с христианством? Оно постепенно начинает набирать большие шаги, и особенно в Римской империи имеет огромное влияние. Когда число верующих в Риме возросло, то к V веку было принято решение поменять название вот этих праздников языческих богов на название Рождество. То есть оставить те же самые даты, те же самые традиции, стиль поклонения, включая елки, которые тогда украшались. Кстати говоря, да, просто подчеркну, что это берет свое начало еще со времен Немрода. Но это отдельная тема. Все это делалось, чтобы не потерять народ. Все это делалось, чтобы народ, уклонившись в еврейскую традицию поклонения Бога и празднования их праздников, да, не потеряли своей культуры, не потеряли вот этих богов. То есть это примерно выглядело так, как когда вот наши израильские цари, да, которые жили нечестиво и поклонялись другим богам, тоже, вот, например, как Иеровоам, который был противником Раваама, он построил 2 золотых тельца, чтобы народ не шел в Иерусалим поклоняться. Вот это вот Рождество примерно и выглядит, как золотой телец, который поставили там, вот в Риме, как Ростислав сказал, в одном локальном месте, да, для того, чтобы народ не искал истины и не шел вот к настоящим источникам, чтобы не праздновал праздники в Иерусалиме 3 раза в году, ну и так далее. Да, то есть практически с этого момента рождается постепенно теология замещения, где Израиль полностью вытесняют. И это было бы невозможно сделать, не вытеснив вот эти все еврейские праздники. Поэтому это является причиной, почему поменяли название и заменили вот эти все праздники. Мы видим, насколько это действительно чревато опасностью, когда живому Богу поклоняются в свете каких-то языческих традиций, да? Сегодня христианство тоже очень далеко отклонилось. То есть никто не говорит о том, чтобы терять свою идентичность или идентификацию как народ. Более того, мы знаем, Господь даже в тысячелетнем царстве будет всех называть народы по их именам. Но однозначно они все будут приходить на этот праздник Суккот. Мы все с вами знаем, Захария, 14 глава, раз в году поклоняться еврейскому Богу, еврейской стране, еврейской культуре. Здесь не то, чтобы возвышается вот еврейский народ, да, просто Бог назвал себя Бог евреев. И стиль поклонения вот изначальный, да, правильный, он вот именно в еврейской традиции, именно в еврейском народе и в Писании. Поэтому, если мы хотим вернуться к настоящему поклонению, то здесь необходимы праздники еврейские. Также в это время был такой обычай 2000 лет назад в праздновании солнца дарить друг другу подарки. Интересно, что весь сегодня западный мир, Европа, да, на Рождество, они дарят друг другу подарки. То есть, по сути, да, ничего так особо не поменялось. Остались елки, там, подарки, да. Поменялось просто название, а дух остался тот же. Понимаете, дух невозможно поменять. Поэтому мы видим, что это совершенно неприемлемо, то, что праздник этот, праздник нашего Господа, празднуется именно в языческий праздник этого мира. В Писании есть веские доказательства, я сказал бы, которые указывают на то, когда родился наш Мессия. Ну, во-первых, сразу отмечу, что в декабре это однозначно отпадает. Почему? Потому что ночная стража, которая хранилась у пастухов, вы помните, Луки, 2 глава, 8 стих, когда ангел посещает пастухов, она бы была бы невозможной на Ближнем Востоке, если бы это был месяц декабрь. Исторически доказано, что ночная стража, она примерно в годовом цикле начиналась с середины апреля, то есть примерно после Песоха, по погодным условиям, да, и завершалась где-то в середине октября, после еврейских праздников. Также это было бы немножко, ну вот, да, неприятным Марии и Иисусу рождаться вот в таких условиях. Это Луки 2:7, он родился в яслях, да, не было места написано в гостиницах, Бейт-Арахот, да, и в такую погоду обычно очень сложно путешествовать. То есть вот с севера на юг, там, да, если это декабрь, конец декабря, это мы знаем в Израиле, вполне возможно очень такая холодная погода, слякоть, дождливая. Да, и также утверждаю, да, что менее вероятно, что перепись, которая на то время вышла от Цезаря, повеление о переписи, чтобы все приходили в свой город, она была нереальной, невозможной именно в этот период. Традиционно принято считать, что, и вот это будет наша точка опоры, когда родился Мессия, принято считать, что разница во возрасте между Иешуа, Иисусом, да, и Иоанном Крестителем 6 месяцев. Луки 1 глава, 26 стих говорит, что когда Елизавете, родственнице Марии, то есть матери Иоанна Крестителя, когда ей наступал 6 месяц, то именно в этот момент посещает ангел Марию и говорит ей об откровении Сына Божьего, который будет зачат и рожден через нее. Поэтому вот через Иоанна Крестителя, да, тут немножко больше информации, мы с вами сможем увидеть непосредственно о его семье и проследить, когда он родился, тем самым вычислив, когда родился Иешуа. У Иоанна Крестителя был отец Захария. Мы все с вами знаем из Луки 1 глава 5 стих, что он был священник из рода Ааронова, который служил в храме из Авиевой череды или очереди. 1 Паралипоменон, 24 глава, говорит, что всего этих семей или очередей было 24 в течение года. Это получается, что на месяц по две семьи, которые начинали служение свое, вот это храмовое, с первого месяца по еврейскому календарю, то есть месяц Нисан, или по-нашему это попадает на конец марта или начало апреля. Авиева череда по 1 Паралипоменон, 24 глава, 10 стих, была восьмая. Поэтому, если вы посчитаете с конца марта, то его очередь, вот в тот момент, когда приходит ангел, попадает на первую половину июля. Окей? Первая половина июля. И когда, как я сказал, Марии приходит ангел о том, что ее тоже Господь посетил, то Елизавете было уже 6 месяц. Это примерно попадает на начало-середину декабря. То есть, если вы отсчитаете 10 месяцев от того времени, то наш Господь Иешуа примерно родился в середине или в конце сентября. По таким вот подсчетам. То есть, это опять же попадает на осенний цикл еврейских праздников. И здесь у нас нет проблем с пастухами, здесь у нас нет проблем с переездами и так далее. Я хочу немножко сказать, почему я думаю, что скорее всего, это попадает на конец праздников. Я хочу сузить круг, да. Я думаю, что это не было во время праздников. Почему? Потому что в Писании обычно, когда происходят еврейские праздники или какие-то события, об этом говорится. да, что какое-то событие происходило, и был там Песах, да, и была Пятидесятница, и, ну и так далее, Шавуот, да. То есть обычно указывается, когда есть какой-то праздник. Более того, евреи, мы знаем, на праздники не работают. Поэтому мне трудно поверить, что это было именно во время праздников, когда не указывается об этом, и когда евреи не работают, не ходят, не делают, не занимаются своими делами. Поэтому у нас остается два. Либо это было до осенних праздников, в августе, что есть такое предположение. Либо это было после, в конце сентября или в начале октября. К чему я больше всего склоняюсь по времени именно. И почему я так думаю? Потому что праздник Суккот завершается также праздником Симхат Тура. Я сейчас объясню, что я имею в виду. Первое, прошу прощения, Евангелие от Иоанна, 1 глава, 14 стих, говорит, что «И Слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати, и мы видели Сына Его Единородного, славу Сына Его Единородного от Отца». Слово «обитали» на греческом идентично слову «обитать» вот как будто в шалашах. То есть не обитать в каких-то там замках или благоприятных условиях, именно обитали в шалашах. Это есть значение нашего праздника, когда наш народ, да, во время Суккота, после выхода из Египта, находился в кущах. Исаия 7 глава 14 стих также говорит, что «Дева зачнет и родит сына, и имя ему будет Эммануэль», что означает «Бог с нами». Это есть значение, конечное значение праздника Суккот. И в тысячелетнем царстве по этой причине он и сохраняется, потому что Бог обитает с нами через Сына Своего, через нашего Мессию Иешуа. Также в этом стихе я отметил, что слово стало плотью и обитало с нами. То есть именно в конце еврейских праздников заканчивается цикл чтения Торы. И вот неудивительным было бы, если бы Иешуа действительно родился бы по завершению чтения этого цикла. Слово, которое завершили читать, Тора, да, оно воплотилось и стало плотью. Более того, к Римлянам 10 глава 4 стих также говорит, что конец закона Христос, праведности всякому верующему. Я хочу подчеркнуть, что не написано конец закону, да, написано конец закона. Не конец закона, то есть закон не выбрасывается. Но конец закона имеется в виду, что завершающая часть закона, кульминационная часть закона. Та часть закона, без которой закон неполноценен, это есть Иешуа. Без которой мы не можем стать праведными, поэтому в этом стихе есть связка к праведности всякому верующему. Мы пытались соблюдать закон, но мы не способны были его исполнить, потому что не пришла вот эта завершающая часть. Не пришел Иешуа, который не сделал нас способными исполнять этот закон. Так к чему я? Когда заканчивается чтение свитка, да, если в буквальном смысле брать этот стих, то вот конец закона, конец Торы, который попадает на Симхат Тора, да, после праздников, и приходит наш Иешуа, приходит Тора, воплощенная во плоти. И последнее я хотел бы сказать, да, что Симхат Тора означает радость Торы. Радость Торы. Вы помните, когда ангел приходит к Марии, Луки 1 глава 22 стих, он говорит ей: радуйся. И вы знаете, в еврейском понимании вообще, особенно если это было бы после Симхат Тора, да, еврейская концепция вообще радости, если вот взять из всех радостей, да, то это Тора. Больше всего евреи радуются Торы. И когда происходит Симхат Тора, я вот наблюдал в Кириатата, да, из синагоги они выходят, они как бы держат эту Тору, знаете, вот это самое драгоценное, Слово Божье. И у них действительно вот эта вот радость, знаете, больше, чем ты как будто нашел бы жемчужину. Но мы-то понимаем с вами, что это и есть наш Мессия. Когда они его увидят, да, они действительно возрадуются о нем именно таким образом. Но вот эта вот радость Торы, что Иисус, Он стал плотью, это Слово стало плотью. И теперь обитает с нами не просто на бумаге, не просто на чернилах, а во плоти. Мы воочию видели Его. Это действительно дает нам великую радость. Потому что радость Торы, она несовершенная без Мессии, без Иешуа. Поэтому пусть Господь нас благословит. И мы будем праздновать Господа не только Его рождение, естественно, Его жизнь, Его смерть. Все, что Он сделал ради нас, и Его воскресение, самое главное. Пусть Господь благословит всех нас в это утро. Аминь. Спасибо. Ну и еще как бы я дополню, что первый раз Иешуа приходит в храм, мы помним, на Песах, когда ему 12 лет, помните, да? То понятно, что это первое его посещение храма как взрослого мужчины, который уже может быть частью миньяна, молитвенного состава, как минимум 10 мужчин. И там в храме он беседует с первосвященниками, поэтому больше вероятности, что он действительно родился вот сразу после Суккот, и первый ближайший праздник Шлушар и Галим, это три праздника, на которые каждый мужчина поднимался в Иерусалим, это был Песах как раз, ближайший вот праздник. То, что мы видим по Писанию. Хорошо, ну, я хочу помолиться и продолжить эту тему. Отец Небесный, мы искренне благодарим Тебя и славим за Твою милость, за Твою благодать. Мы благодарны Тебе за то, что пришел на эту землю Твой Сын и даровал нам вечную жизнь. Мы благодарны Тебе за то, что наши сердца открыл Ты для этой благой вести. И мы просто ищем ответы на свои вопросы, и мы хотим следовать священным писаниям, которые Ты нам дал. Мы благодарны Тебе за эту привилегию. Будь прославлен и превознесен, наш Бог и наш Царь. Молим Тебя во имя Иешуа Мессии. Амен. Присядьте, пожалуйста. Я думаю, что, конечно, хорошо использовать это время именно для того, чтобы говорить о Рождестве. Я считаю, что правильно нам знать, когда все это было, да? В то же время, обычно мы вот осенью на празднике говорим о Рождестве, но мы больше акцент ставим все-таки на Рош-Ха-Шана, Йом-Кипур и на Суккот. Поэтому сегодня я, пользуясь как бы случаем, хочу поделиться тем, что мы видим по поводу его рождения. Без привязки к датам, да, но поскольку весь мир сейчас об этом говорит, то и мы можем что-то сказать. И я хочу отметить главные вещи, которые мы находим в Священном Писании, связанные с приходом в этот мир Божьего Сына. Ну, просто вам вот я зачитаю выдержку такую. Ирод Великий или Ирод Первый, его еще знают как Ирод Строитель, он Великий Строитель был. Он правил в Иудее с 37 года по 4 год до нашей эры. Иешуа рождается в период его правления, то есть на самом деле, рождение его было за 6-7 лет до назначенной даты, до нулевой отметки, которую сегодня у нас 2014 год, по идее, должен быть 2021 там, или 2020. Он родился на 6-7 лет раньше, пока правил Ирод. Это же все в Писании, да? То есть он не мог родиться при Ироде через 4 года после того, как Ирод помер. Ну, логично, правда? И вот те люди, которые приходят, у нас написано волхвы, у меня вот пометка звездочкой, мудрецы, как у вас в Писании, мудрецы пришли? Да, это правильное слово, то есть это не просто были люди, там астрологи, как обычно пишут в толкованиях, это были люди, которые разбирались в науках того времени. Это были люди образованные, как правило, занимающие высокие должности при царях. И эти люди пришли из Мидо-Персидского царства, Парфия. И я зачитаю вот отрывочек из второй главы Евангелия от Матфея, классический, я бы сказал, отрывок на Рождество. Когда же Иешуа родился в Вифлееме Иудейском, во дни царя Ирода пришли в Иерусалим мудрецы. Видите, во дни царя Ирода. С востока. И говорят, где родившийся царь Иудейский, ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему. Почему связь идет со звездой? Я думаю, в сносках своих у вас там, наверное, будет сноски на Исаию, но их очень сложно соединить на самом деле, потому что они не являются прямыми пророчествами о Мессии. Единственное прямое пророчество о Мессии, связанное с появлением звезды, мы находим в книгах числа, 24 глава, 17 стих. Эти слова говорит Валаам, Бильам, злодей из злодеев, то есть человек, который, ну, вообще в традиции иудейской считается на уровне Амана, Гитлера, вот Бильам, имя его проглатывающие народы. Человек, который владел искусством колдовства и так далее. Вопрос, как это может быть, что он как бы, ну, имел какой-то пророческий дар? Еврейская традиция говорит о том, что он имел пророческий дар даже больше, чем Моисей. Слышите? Очень долго стоял вопрос, вносить или не вносить этот стих в ежедневную молитву Шмона Исре. Внесли. Почему? Потому что он говорит то, что Бог ему велел сказать вот в тот момент. Там он говорит, давайте я прочту, именно о звезде. «Вижу его, но ныне еще нет». То есть мы видим в пророчестве, да, оттяжка по времени есть, сильная причем. «Вижу его, но ныне еще нет. Зрю его, но не близко. Восходит звезда от Иакова и восстает жезл от Израиля. Резит князей Моавитских, сокрушает всех сынов Сифовых». Аминь. Первое, что я хочу сказать, даже если человек имеет пророческий дар, и даже если этот дар больше, чем у Моисея, это не гарантирует ему правильное служение Богу. Просто вот обратите внимание на эти вещи. Дар есть, хорошо. А каково состояние сердца? А каковы мотивы твоего сердца? И каков плод в конце? Поэтому недостаточно иметь дар от Бога. Если ты не можешь его реализовать, то на суде это будет в тысячу раз хуже такому человеку, чем тот, у которого не было дара. Потому что, принимая дары от Бога, мы сразу же принимаем ответственность за эти дары. То есть нам придется дать отчет. Помните, да, притчу о талантах? Кому больше дано, с того больше и спрос. Вот Валаам яркий пример такого человека. Восходит звезда от Иакова. То есть здесь в пророчестве мы четко видим, что Мессия рождается в народе Израиля. И второе слово «восстает жезл от Израиля». Есть еще одно пророчество, да, если вы помните, о том, что не отойдет скипетр от Иуды и жезл его правления. То есть прямая связь с Машиахом, потому что вот это пророчество из книги «Бытие», истории, оно как бы в традиционном иудаизме тоже всегда соединяется с Машиахом. Там говорится о том, что придет законодатель новый, который будет править жезлом. Поэтому мудрецы вот эти, которые приходят с Востока, ведь у них больше нету никаких привязок, понимаете, нет еще ни Нового Завета. У этих людей могли быть свитки какие-то, но, скорее всего, и самый распространенный свиток, как тогда, так и сегодня, это Пятикнижие Моисея, тот свиток, который и у нас с вами в пользовании. Поэтому именно из этого свитка можно было знать пророчество у Мессии. Это говорит о том, что люди интересовались и ожидали, потому что пришествие на землю Мессии, оно гарантировало спасение не только Израилю, любому другому человеку тоже, любому народу. Но родиться он должен был именно здесь. Поэтому внимание людей сосредотачивалось вот на этом народе, и конкретно на колене Иуды, на царском колене. Второе, о чем я хочу сказать в данном контексте, это те служения, которые выпали на жизнь Иешуа Мессии. Первое, тавкид, или положение, которое он занимает по отношению к людям, слово становится плотью. Слово приходит откуда? От Бога сюда на землю. Первое служение – это служение пророка. Пророк – это тот человек, который от лица Бога идет к людям и что-то им должен сказать. Второе служение, которое мы видим в Иешуа исполнение, это царь. И когда его распяли, была табличка, и написано было на трех языках, что это царь иудейский. Третье и последнее, и самое важное служение, это служение первосвященника, которое он исполнил тоже. Но вот обратите внимание, как интересно. Нигде в Евангелиях и даже в посланиях мы не видим даже намека на его первосвященническое служение. Только в послании к евреям, причем это послание к мессианским евреям, он появляется как первосвященник впервые, перед самой книгой Откровения. Ну, время написания мы можем посмотреть, когда это было. У нас вот по хронологии так расставлено. То есть послание к мессианским евреям только там, после своего воскресения, он предстает как первосвященник. И вот это главная, основная его функция, хотя наивысшая его функция, это функция царя, потому что в тысячелетнем царстве он будет править землей 1000 лет. До сих пор еще не было времени полной теократии на земле, так, чтобы правил Бог. Оно наступит. Но я хочу, чтобы мы точно понимали, служение пророка – это когда человек от лица Бога, от имени Бога обращается к людям. Фактически пророк представляет Бога людям. Первосвященник, наоборот, он представляет людей Богу. Он входит в святая святых, чтобы получить прощение. Он ходатайствует за свой народ. И служение царя – это управление народом, это законы, которые он должен передавать народу. И вообще в Писании мы все время это видим. Приходит хороший царь, да? Израиль уничтожает идолов, поклоняется Богу. Приходит нечестивый царь, снова ставят идолов, снова поклоняются идолам. Очень много зависит, оказывается, от царя. И на самом деле состояние царя определяло состояние народа. Вот так всегда было в Израиле. Поэтому для нас очень важно, чтобы наш царь, он соответствовал вот этому уровню требования Бога. Одно из предписаний Торы царю, есть несколько там рекомендаций или предписаний. Первое, там, не умножай себе жен. Второе, не умножай себе коней. Помните вы это, да? Третье, не возвращай народ мой из Египта, в Египет, из которого я вывел. Это конкретно заповеди, данные царям были. И четвертое, это не по порядку, какая из них первая, я сейчас не помню, просто их называю. Обязательно царь должен был скопировать себе свиток закона, чтобы правильно управлять своим народом. То, естественно, наш царь, он и есть этот свиток. Сегодня вот прозвучало это в проповеди. Я просто хочу подчеркнуть для вас. Очень часто нас пытаются поставить перед фактом, что Иисус, он как бы лучше Торы. Иисус, он лучше закона. И в сравнении с этим, следующий логический шаг, значит, закон плохой, а Иисус хороший, и надо вот следовать за ним, а закон не нужен нам фактически. На самом деле, Библия четко говорит, что он и есть этот закон, он и есть эта Тора. Как можно объяснить слова? И слово стало плотью. Это какое слово? Божье Слово, правда? А как мы знаем? Ну, если мы посмотрим книгу Откровения, 19 глава, 13 стих, мы увидим там всадника, сидящего на белом коне, и имя его написано у него на раменах. И зовут его Слово Божье. И кто это? Иисус, 100%. То есть здесь на земле его звали Спасение, а там на небе его зовут Слово Божье. Так вот, был период на земле, когда Слово Божье дано было людям в определенном формате Тора. Наступила полнота времени, когда это Слово стало человеком, плотью. То же самое Слово, только в другом формате. Чтобы еще понятнее было людям. Для нас рождение Мессии – это очень важный праздник, 100%. Потому что Слово становится плотью, такими, как мы с вами, с одной только разницей, без греха, без закваски. Почему это важно для нас? Потому что, когда Он пришел, Он нам на нашем человеческом языке рассказал про небо. Как свидетель. И то, что Его свидетельство истина, было все время подтверждено исцелением, воскрешение мертвых, глухие слышали, парализованные вставали. Это массовое явление было, не просто там один человек или два случайно. Евангелие четко говорят, это массовое было явление. Люди говорили, такого в Израиле никогда не было, вообще, ни разу. И Он на самом деле не для того пришел, чтобы чудеса делать. Чудеса всегда, вот то, что Он делал, подтверждало Его мессианское происхождение. Вот что важно. Вы знаете, я всегда говорю, вот не следуйте за чудесами. Нигде в Библии не написано, что чудесами мы спасены будем. Или веруя, или глядя на чудеса, получим дар вечной жизни. Нет такого учения. Мы спасаемся верой в Его Слово. Мы доверяем Его Слову. Мы доверяем Его Слову, это значит, мы доверяем Его Сыну, ставшему плотью, который умер, воскрес и сидит одесную Отца, по правую руку Его. Просто хочу, чтобы вы помнили три вот этих главных служения: пророк, царь и первосвященник, он исполнил, потому что он пророчествовал сильнее любого пророка, свидетельство о том, что он царь иудейский, было на его кресте, и, естественно, по Писаниям везде мы видим, что это царь из колена Иуды, и мы увидим его еще на троне, если мы верим священным Писаниям. И функции первосвященника он тоже исполнил, став ходатаем за нас, причем ходатайствовал он собственной своей кровью. Третье, часть, о которой я хотел сказать, написано в 15 стихе, и там был до смерти, с 14-го, он встал, взял младенца и матерь его ночью и пошел в Египет. И там был до дня смерти Ирода, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Из Египта возвал я сына моего». У нас сноска идет на книгу пророка Осии, 11 глава, 1 стих. Осия говорит там об Израиле, о народе израильском: «Из Египта призвал я сына своего». Откуда мы знаем, что Израиль сын? Книга Исход, 4 глава, 22 стих, когда Моисей с Аароном приходят к фараону, и они говорят: отпусти Израиль, потому что он первенец мой. Первенец. Послание к римлянам, 9 глава, можете приоткрыть эту главу. Послание, 4-5 стих я прочту. Рабби Шауль говорит, что он очень сильно скорбит об Израилях, о братьях родных мне по плоти, израильтян. которым принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование их и отцы, и от них Мессия по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки. Аминь. Вот смотрите, как говорит апостол Павел. Он перечисляет 8 преимуществ Израиля в отношении других народов. Первое преимущество – усыновление. То есть, фактически Бог усыновил весь человеческий род, но первенцем Он сделал Израиля. И точно так же, как Он, усыновив Израиль, назвал его сыном своим. И когда звучит пророчество, я из Египта призвал сына своего, имея в виду Израиль в пророчестве Оси, то лучший представитель израильского народа из всех сыновей, рожденных в Израиле, как вы думаете, кто? Иешуа. Знаете, когда вас кто-то будет спрашивать, а какое преимущество ваше? А чем это Израиль лучше других народов? У меня простой ответ. Мы дали миру Мессию. Наш народ. Нравится или нет, это же факт, правда? И точно так же, как Израиль является сыном, точно так же Иешуа является сыном Божьим и сыном этого народа. Более того, так же, как Израиль первенец, первородный сын между всеми другими народами. А Бишуа точно так же, Рабби Шауль потом говорит в первом послании к Коринфянам, он первенец из умерших. То есть он воскрес воскресением в жизнь вечную и уже никогда больше не умирает. Это воскресение отличалось от всех, которые были до того воскресения. Лазарь, сын вдовы, человек, которого хоронили и уронили на кости Елисея, они тоже воскресли, но потом умерли. То есть они пережили биологическое воскресение, возврат к жизни, а Иешуа, когда воскрес, он уже сквозь стены проходил. Он пошел в небо и вернулся потом в тот же день, помните вы, да, совершив служение первосвященника, предстал перед учениками. И когда Матфей пишет свое Евангелие, оно адресовано именно иудейскому народу, это Евангелие. Тут вообще с первых страниц, вы знаете уже, да, начинается Каббала, Евангелие от Матфея. Я вообще не сторонник Каббалы, и я, очень осторожно к этим вещам отношусь. Но явно просматривается вот это родословие, которое он здесь дает, 3 по 14, это явная информация, что он сын потомок Давида. Тут невозможно просто не увидеть эти вещи. То есть, когда еврей это читал, он должен был это видеть. Причем, адресовано это было именно тем, кто читает, кто разбирается в текстах. Потому что 2000, чуть меньше, когда он написал свое Евангелие, год написания, пусть это будет через 20, 30, 40 лет, да, после всех этих событий. Очень мало было грамотных людей, тех, кто могли работать с текстами. Вот. Напомнить вам, в чем там послание по родословиям? Хорошо. Три рода по 14 идет. Давид пишется вот так. Имя. Царь Давид. Вы знаете, да? Теперь, в еврейских библиях, да, пожалуйста, да, вот вы видите, по сей день главы обозначаются не цифрами, а буквами. Буква имеет числовое значение в иврите, каждая буква. То есть это нормально, это естественно. Поэтому Далит – это 4, Вав – это 6 и Далит – 4. Сколько будет вместе? Нетрудно, правда, посчитать? Теперь смотрите, Матфей дает родословие 3 отдельных куска по 14 родов в каждом. Тем самым показывая, прописывая имя Давид и показывая, что это не просто человек, он потомок Давида. принципе, вот это, ну, такой вот распространенный, очень классический прием передачи информации через тексты, то есть дополнительной информации какой-то. Более того, ну, по крайней мере, в моем комментарии к посланию, к Евангелию от Матфея написано, что изначально оно было написано на иврите. Утеряно просто. Осталось только на греческом. А со старта оно было на иврите написано. Поэтому вот эти вещи явно показывали на то, что это Божий Сын, и это потомок Давида, то есть Мессия. И Матфей уже во второй главе сразу говорит о рождении, о том, как он приходит в мир. Возлюбленные братья и сестры, я хочу подчеркнуть, что для нас очень важно, что он родился в этот мир. Но мы не соглашаемся просто праздновать этот праздник тогда, когда язычники назначили на свои языческие даты. Вот о чем идет речь. Когда в Библии мы видим эти вещи. Артур нам показал сегодня, да, Евангелие от Луки. Конкретно написано, когда зачала Елизавета. И все ж привязки. Ну, Библия, как можно против идти? Есть череда Авиева. Четко прописано. Все известно. День, время зачатия, ну, период. И рождение Иешуа привязано именно, они же родственницами были, Елизавета и Мария. Когда Елизавета пришла, то у Марии уже было в чреве тогда, потому что Иоанн Креститель, который был у мамы в животе, очень бурно отреагировал, когда они поцеловались, когда они встретились. Помните вы эти факты? То у нас больше доказательств и аргументов на основании Библии. Даже когда кто думает, ну там протестанты и все такое, основной лозунг, хоть я не люблю Мартина Лютера, потому что он был антисемит сильный, но один из его главных тезисов какой был? Соло скриптура, только Писание, больше ничего. Так если только Писание, вот на основании Писания мы явно видим, когда он пришел в этот мир. Для нас должно быть очень важно, что он пришел в этот мир. И я абсолютно согласен с этой мыслью. У него не могло быть привязок ни к празднику Сатурна. Ну какая связь вообще? Ни к дню зимнего солнцестояния. А вот Господние праздники, ну прямая связь. Ведь Писания эти все об одном и том же. Правильно? О падшем человеке, о его прискорбном греховном состоянии и о том, каким образом мы можем выйти из этого заболевания, выйти из этого состояния смерти только через Мессию. И вся Библия говорит о нем, о Мессии. И поэтому праздники вот эти, они как бы предваряют его рождение, чтобы люди увидели это. Но искусственно, большими усилиями все вот эти вещи как бы передвинуты были. Поэтому, конечно, в Израиле никогда елки не наряжали. Я думаю, вы это тоже понимаете прекрасно, да? И Санта-Клаусы тут не водятся, слишком жарко здесь. Ни снегурочек нету, никого. И мы вот с женой общались и говорили: если вы хотите подарить подарок, возьмите и подарите своим детям подарок. Нормально. Но пусть ваши дети получат подарок из рук отца. Понимаете? А не от какого-то придуманного. Не знаю, как его назвать. Ну, вот Санта-Клауса. Дедушка Мороз. Да. В христианстве, конечно, есть традиция, что этот святой Клаус там ходил, или там Николай, да, с красным носом, там же холодно, представьте, по морозу ходить. Надо выпить было коньяку там или еще чего-то, чтобы подарки разносить. Он всегда с красным носом почему-то. Знаете почему? Не от мороза. От чрезмерного употребления алкоголя. Пусть Бог благословит нас, дорогая община. Давайте не будем бояться следовать Слову Божьему. Знаете, когда мы предстанем пред Ним, мы отчет дадим не за традиции языческие, которые как бы в христианство ввели. Мы, понимаете, все христиане, вот все язычники, это уверовавшие, они стали христианами, они присоединились к Израилю духовному. Они, не мы к ним, они к нам. Поэтому нам не нужно, как бы, чтобы на нас влияли традиции тех народов, которые должны были оставить идолов, но не оставили, а что-то с собой прихватили все-таки. А нам они не надо, для нас это чужое. А? Поэтому пусть Бог благословит. Мы вот тоже от друзей получили поздравления по мейлу, по скайпу. Там стих такой, знаете, про Рождество, ну и там краски волшебства, что-то такое. Но я пишу, нам Господь запрещает волшебство, поэтому мы вам тоже не советуем. Вот. Благословение принимаем. Знаете, я думаю, мы должны быть очень внимательны к этим вещам. Не должно это быть ни в стихах, ни в песнях, которые мы поем. Потому что мы можем сказать, да ладно, это как бы ничего. А давайте подумаем о поколении следующем и еще одном. То есть, если для мы это скажем нормально, в следующем поколении это примет более серьезную форму, а через одно поколение уже в церкви будут колдовать и волшебство делать, и все, что хотите. И называть это нормальным. Бильам, когда молится, он говорит, нет волшебства в Израиле, нет в нем. Знаете, да, этот стих? То есть невозможно победить, вдумайтесь в это, наша сила в чем? В том, что в нас этого нету. Не видно бедствия в Иакове и незаметно несчастья в Израиле. Господь Бог его с ним, и трубный царский звук у него. Бог вывел их из Египта, быстрота единорога у него. Нет волшебства в Иакове и нет ворожбы в Израиле. В свое время скажут об Иакове и об Израиле. Вот что творит Бог. Амен. Аллилуйя. Когда у нас нету вот этого всего, с нами Бог, друзья. Знаете, что интересно? Что Израилю для того, чтобы быть головой, а не хвостом, надо исполнять заповеди Божьи. Второзаконие. А другим народам для того, чтобы быть головой, достаточно, чтобы Израиль перестал выполнять заповеди. Вдумайтесь в это. Кому на руку, чтобы мы праздновали языческие праздники? Кому на руку, чтобы мы вот это все как бы тоже согласились? Тогда мы становимся хвостом. Но мы должны быть головой, а не хвостом. Даже если нас меньше. Голова, она меньше, чем все тело, правда? Но это же голова. Там в голове важная вещь есть. Мозги. Центральная нервная система управляет всем телом. Пусть Бог благословит нас. Аминь. Небесный Отец, мы благодарны Тебе за то, что мы имеем доступ к Твоим священным писаниям. Мы благодарны Тебе за то, что Ты учишь общину Твою. И мы молим Тебя, Господь, о том, чтобы наше собрание всегда было хранилищем хлеба. Благослови нас собирать хлеб во все дни нашей жизни, собирать эти зерна правды и действительно ценить это в своей жизни, чтобы мы могли это дать нуждающимся. Будь прославлен и будь благословен наш Бог и наш Царь. Во имя Иешуа. Аминь.